Донесение агента государственного розыска Яндака. Кличка Торшебизский. Впервые опубликовано в газете «Руды права» 27 ноября 1921 года. Рассказ имеет реальную основу. Как явствует из полицейского донесения от 21 марта 1921 года, за Гашиком в буржуазной Чехословакии была установлена тайная слежка. Донесение первое. Многоуважаемый пан Гайшман. Гайшман, Ян, директор отделения пропаганды Министерства внутренних дел Чехословацкой Республики, один из организаторов тайной политической полиции в буржуазной Чехословакии. Смею доложить, что вчерашний день мною начаты слежка и розыск о передвижении и встречах лица, имя и фамилия Йозеф Поупе, которая, согласно инструкции департамента номер 3, уже несколько лет подрывает государственные устои, проживая по адресу Радлице номер 48, имея рост высокий, лицо круглое, чистое, усы английские подстриженные, глаза голубые, волосы и усы русые, нос прямой, речь правильную. Согласно указаниям, чтобы расспросами на месте не навести подозреваемую личность на мысль, что она, Йозеф Поупе, находится под наблюдением, я занял пункт на тротуаре против дома номер 48 в Радлицах и стал ждать, когда оттуда выйдет на улицу лицо, подходящее по приметам. Наблюдение начал с 3 часов утра. В 7:30 подопечный показался в воротах означенного дома, откуда и вышел, осторожно осматриваясь по сторонам, причем я сделал вид, будто закуриваю папиросу. Но, видя, что он переходит на мою сторону, быстро перешел на противоположный тротуар, так, чтобы находиться с ним на прямой линии, не спуская с него глаз, причем следил за его сношениями с окружающими, каковых, однако, не обнаружил. С целью удостовериться, не присваивает ли себе Йозеф Поупе каких-либо других фамилий, я подозвал одного школьника, видимо, направлявшегося в школу, дал ему крону и попросил, чтобы он, будучи подростком, подошел к означенной личности, шагающей по другому тротуару, и спросил ее, не будет ли она Йозефом Поупе, каковую мою просьбу школьник исполнил, и, получив от моего подопечного подзатыльник, поспешил убежать, не сообщив мне результата. Однако этот факт ясно и определенно говорит о том, что произнесение его настоящей фамилии в местах, где он считает себя никому неизвестным, заставляет его терять хладнокровие и приводит в раздраженное состояние, что подтверждается также тем, что после этого он несколько раз, обернувшись назад, раздраженно сплюнул и пошел дальше по направлению к Сантошке. Сантошка — улица в пражском рабочем районе Смихов. А оттуда в обход газового завода к Ангелу. Ангел — перекресток у Ангела в Смихове, где сел в вагон трамвая номер 14. Я, стоя на площадке, имел возможность следить за всеми его действиями и поведением. Вынув из правого кармана желтый кошелек с отделениями для почтовых марок, что говорит о его обширной переписке, он купил билет. Установить содержание кошелька не удалось из-за тесноты. Однако я заметил, что он умышленно избегал разговоров с попутчиками, за все время езды не проронил ни слова, и в его поведении не было ничего примечательного до остановки у областного уголовного суда, где он вышел, перешел мостовую, свернув с Лазарской, вошел одновременно со мной в кафе «Тумовка» и сел за столик у патентованной печи, где было место и для меня, так что я мог бы легко завязать с ним разговор, отчего, однако, воздержался, опасаясь, как бы это ни показалось ему подозрительным. Зато я, благодаря этому, имел возможность лучше наблюдать его поведение, в частности, установить, какие он потребует журналы и газеты, и будет ли делать из этих политических изданий выписки или вообще какие-либо заметки, нужные для подрывной работы. Однако он изворотлив, потребовал отнюдь не политические издания, а Скорняцкую газету, вестник купли-продажи, ресторатор, кондитерское дело. Затем, вынув из кармана записную книжку в черном кожаном переплете с серебряной монограммой «ЗК» в углу, что говорит о чрезвычайной изворотливости, ведь по-настоящему-то он Йозеф Поупе, я сидел совсем рядом, и мне удалось прочесть некоторые его выписки из этих журналов. Трясущейся рукой он написал: «Зимние трикотажные сорочки, кальсоны мужские и панталоны дамские, детские костюмчики, набрюшники из мако и беж, чулки, носки хлопчатобумажные, вегоневые и шерстяные, гамаши, фуражки, шарфы, канва, Оксфорд, зефир, коленкор, парусиновые брюки, фланелевые женские сорочки». Дальше я не видел, так как он прикрыл рукой то, что писал, и наклонился над записной книжкой еще ниже, а мне было неудобно заглядывать. Успел только заметить начало какой-то новой записи. «Парша, чесотка у людей и животных, быстро излечивается при помощи нового патентованного аппарата». Что он делал эти заметки с каким-то умыслом, ясно как день, и в данном случае нужно будет идти по этому следу. Расход его составил 5 крон 80 геллеров, включая чаевые старухи в уборной, куда он ходил при моем сопутствии после того, как выпил стакан чаю с лимоном, съев при этом кусок кекса и кусок торта. Видимо, сумма в 5-6 крон на утренний завтрак в кафе – его ежедневный расход, откуда следует, что за месяц он оставляет по утрам в кафе 150-180 крон. Находясь в кафе, он вынул из кармана мельхиоровый портсигар с простым тисненным орнаментом и закурил самодельную папиросу с необычайно тонкой гильзой, окурок прилагаю. Уплатив по счету, он поспешно взял шляпу и вышел, причем я, расплатившись одновременно с ним, следовал за ним по пятам. Пройдя Лазарскую, он остановился на Спаленной у книжного магазина фирмы «Сердце». Войдя в этот магазин, он купил брошюрку о налоге на прибыль, которую я также купил одновременно с ним, чтобы не потерять его из виду, и в то же время узнать, что он хочет прочесть, чтобы получить материал для своей подрывной деятельности. Выбранная им брошюра служит доказательством последней. Не имея мелочи, я был вынужден ждать сдачи с 20-кроновой бумажки, причем во время этой операции мой подопечный, выйдя из магазина раньше меня, получил возможность исчезнуть, повернув на Опатовицкую, либо дойдя до Владиславовой, где опять-таки мог пройти воротами городского клуба на проспект Юнгмана, либо Хорватским переулком на Национальный проспект. Мог он также пройти прямо по Спаленной направо либо налево и Национальным проспектом на Перштин, а оттуда либо на Вифлеемскую площадь и переулками на вокзал Масарика, либо через Скоржепку на Угольный рынок и переулками в Карлову улицу, откуда либо на Карлов мост и вверх на Градчаны и Малую Страну, либо с Карловой улицы направо, на Староместскую площадь, откуда опять-таки либо по Микулашскому проспекту, либо по Целетной улице на Гибернскую, и направо через Гавличкову площадь на Индржишскую, а от Святого Индржиха, чего проще, трамваем номер 14, с удобством вернуться в Радлице к себе домой, где я завтра опять возьму его под наблюдение.